Глава 5. Мы с Кеном вышли на ринг. Ведущий, и он же судья, подозвал нас к себе и объяснил правила боя. Это было больше для зрителей, чем для нас. Мы с Кеном пожали друг другу руки, и ведущий, отойдя за несколько шагов в сторону, крикнул: «Бой!» Прощупывать соперника не было никакого смысла, поскольку мы видели предыдущие бои и имели представление о сильных и слабых сторонах друг друга. Поэтому я сразу же пошел на сближение. Держа руки прижатыми к голове, Кен также шел на меня. Приблизившись, я сделал обманный маневр влево, сразу же уходя вправо, и нанес Кену удар в открытый живот. Кулак моей левой руки ударился будто в бетонную стену. Я отпрыгнул назад и приготовился к новой атаке. Если бы на кону стояли просто деньги, я был бы готов проиграть. Вот только от моей победы зависит жизнь близкого мне человека. Так что драться честно рискованно. Мне нужна победа, и только она. Я поднял руки выше и попробовал подставить лоб под его удары. В голове сразу зашумело. Пару раз я намеренно пропустил удары в голову, пытаясь разменяться, но, к сожалению, ничего толкового не вышло. Кен вновь пошел в атаку, метя мне в голову и нанося удар за ударом. Я даже не мог открыться, чтобы контратаковать. Нырок вниз, его кулак проносится сверху, и я тут же пробиваю ему корпус. Бестолку. Противник осыпал меня ударами то в голову, то в корпус. Оставалось только защищаться и ждать момента. Бам! Прилетает очередная подача в корпус, от которой я не успел прикрыться. Резкая боль в правом боку, я рефлекторно убираю руку вниз, пытаясь защитить бок. И тут же мне в лицо прилет его кулак. От такой плюхи я не удержался на ногах и рухнул на пол. Прямо на задницу. И замотал головой из стороны в сторону. Но Кен, как истинный профессиональный и честный боец, не кинулся меня добивать, а отошел, дав мне подняться. Я тут же вскочил на ноги и кивнул ведущему, показывая, что все в порядке, и я готов продолжать бой. Вот только последним ударом он рассек мне бровь. Начало кровить. Хотя в глазах плыло, я пойду до конца. Не сдаваться же после одной пропущенной плюхи. Мотнув головой и подняв руки, я пошел в атаку, начав бить в корпус противника. Теперь уже Кен стал уходить в защиту. Пока я молотил его по бокам, он открыл лицо, допустив ту же ошибку, что и я, чем я и воспользовался, прописав ему двоечку прямо в челюсть. От такого Кен пошатнулся и сделал шаг назад. Встряхнув головой, будто бык, он двинулся на меня. Из рассеченной крови кровь текла мне в глаз, и приходилось постоянно ее вытирать. Кен понял это и начал бить в голову со стороны затекающего глаза. Я отвечал ударом на удар и продолжал придерживаться собственной задумки. Это было рискованно. Справа летит очередной его удар. Откинуть корпус и нагнуть голову, подставляя лоб, в голове зашумело. А я отчетливо понял, что долго так не выдержу. Вот только среди шума и криков я услышал характерный хруст. Кен одернул правую руку и в следующей атаке лишь прикрывался ей, атакуя левой. Мой план удался. Пришло время действовать. Двоечку в голову, троечку в корпус, да еще метя в печень. Ведь он в ближайшую минуту ограничен в атаках, и этим надо пользоваться. Я превратился в ураган, удар, еще удар. Кен ушел в глухую защиту, но я не переставал его молотить. То в корпус, то в голову, меняя произвольно очередность. Я не давал ему даже открыться, чтобы хоть как-то контратаковать. Кровь вместе с потом заливали мне глаза. Я видел перед собой только силуэт, по которому наносил удары. Спустя минуту моего натиска Кен пошатнулся, а после удачного удара в челюсть рухнул на ринг. Я отступил на пару шагов и предплечьем смахнул кровь, заливающую глаза. Спустя пару секунд, когда зрение прояснилось, я увидел перед собой окровавленного Кена, сидящего на жопе. Его взгляд был потерян, он не понимал, что произошло. Ведущий подошел к нему и что-то спросил. Но я этого не расслышал, поскольку в голове звенело от пропущенных плюх. Надо признать, удар у него тяжелый. В придачу к этому зрители еще что-то орали. «Уважаемые люди», которых захватил азарт. После этого ведущий скрестил руки перед собой, дав понять, что бой окончен, поскольку Кен не в состоянии продолжать. «Я победил? Я смог?» Радость затопила меня. Хотелось тут же сесть, но я удержался. Вздохнув и выдохнув, я подошел к Кену и протянул ему руку. Хотя у меня у самого тела изнывало от боли, и я валился с ног. Все же помог Кену подняться. И мы, поддерживая друг друга, покинули ринг и поковыляли к ближайшей лавочке, что было рядом. Рухнув на нее, мы пару минут сидели молча, пытаясь прийти в себя. «Меня еще никто так не избивал», — буркнул он. «Ты самый сильный из тех, с которыми мне приходилось драться». Попытался я улыбнуться, но тут же скривился от боли. «Ты тоже. И Джон, если вдруг тебе когда-то понадобится моя помощь, обращайся. Буду рад тебе помочь», — буркнул, задыхаясь, Кен. «Спасибо. Ты тоже можешь рассчитывать на меня. Помогу, чем смогу», — ответил я. И мы пожали друг другу руки. Я встал и попытался уйти в дом, но гости Томаса подходили и поздравляли меня с победой, сжали руки. Я не мог просто так уйти, поскольку это было бы некрасиво, да и болели они за меня все же. Все это время Томас стоял в сторонке и попивал, по всей видимости, шампанское из бокала, осушив который, он неспешно подошел ко мне и также пожал руку. Тут, видимо, меня догнал отходняк от боя. Голова просто раскалывалась от боли. Ноги были словно свинцовые. А до правого бока даже дотронуться было нестерпимо больно. По всей видимости, Томас это заметил и тут же подозвал Диму Грека. «Видимо, ему к врачу надо», — задумчиво произнес Томас, глядя на меня. «Я позабочусь», — ответил Дима и подозвал жестом Роба. «Помоги мне его погрузить в повозку». Роб, не задавая лишних вопросов, взял меня под руку, с другой стороны меня также подхватил Дима Грек, и они дотащили меня до повозки. Погрузив меня, Дима сразу же погнал лошадей в сторону уже знакомого дома на окраине Бостона, к доктору. Точно нельзя было сказать, сколько мы ехали, поскольку я пару раз терял сознание. И вот, наконец, мы добрались до дома Адама. Дима с Робом аккуратно взяли меня под руки и потащили к двери. Как и в случае с Робом, Дима Грек долбился к Адаму в дом, будто к себе. «Адам, открывай!» — выкрикивал Дима, не прекращая долбиться в дверь. Дверь отворила та же негритянка-служанка. Она сразу же увидела меня, висящего на Робе, и побежала наверх к доктору. Но Адам и без того слышал крики Димы и вышел на лестницу. «Опять вы!» — пробормотал Адам. «Как я погляжу, вам, ребята, не везет в Бостоне. Или вы компанию не ту выбрали. Постоянно под пули подставляетесь». «Нет, Адам», — тут же возразил Дима. «Это он после кулачного боя». «Хм, что-то новенькое», — уже с улыбкой произнес Адам. «Давай его в кабинет. Роб, надеюсь, не забыл, где он?» «Забудешь тут такое», — с ухмылкой ответил Роб, волоча меня в сторону кабинета доктора. Дима помог Робу занести меня в кабинет, и они усадили меня на стул. Тело изнывало от боли, ныло все. Адам, не церемонясь, отстранил парней и подошел ко мне. Присев на одно колено, начал меня разглядывать. «Так, ну, рассечение мы сейчас зашьем», — протянул Адам, рассматривая мою бровь. К такому мне было не привыкать. «Правый бок болит», — выдавил я из себя. Адам осмотрел и как-то совсем не больно прикоснулся к тому месту, где болело. Легкими движениями ощупал весь правый бок. «Хм...» — Адам скривил гримасу. «У тебя ребро сломано, а, возможно, и два. Интересно, в каких таких кулачных боях он участвовал, что ребро сломали?» — спросил Адам, глядя на Диму. «Долгая история», — ответил Дима. «Ну как, сможешь его быстренько вылечить?» «Быстро только в карты можно проиграть», — ответил с некой злостью Адам. «У него ребро сломано, какая может быть скорость? 2 недели как минимум в повязках, стягивающих грудную клетку, а то и больше. Ему нужен спокойный, постельный режим. Никаких конных поездок, пробежек и тому подобного. Это вам ясно?» «Угу», — сквозь сомкнутые губы промычал Дима. Я также кивнул в знак одобрения сказанного. Адам достал из шкафа какие-то препараты и обработал мою рассеченную бровь, после чего достал загнутую иголку, простерилизовал ее в растворе и принялся зашивать. Роб от такого зрелища стискивал зубы при каждом стежке. Дима же, наоборот, улыбался. «С лицом все будет в порядке, заживет и даже не заметишь», сказал Адам, убирая инструменты в шкаф. «Ну а теперь приступим к самому сложному». Адам достал довольно большое количество бинтов из того же шкафа, куда убрал инструменты, Также он вынул несколько бутыльков с препаратами и поставил их возле меня. «Можешь встать самостоятельно?» — спросил Адам. Я кивнул и попробовал встать. Роб хотел было помочь, но его схватил за руку Дима. С большим трудом, но я все же поднялся со стула. «Ну, вот и славненько», — с улыбкой пробормотал Адам. Он смочил ватный тампон препаратом из одного из бутыльков и начал обтирать мой торс. Не скажу, что было больно, когда он обмывал появляющийся синяк на моем правом боку, а также другие ссадины и царапины. Скорее, неприятно. «Ну, теперь можем приступать», — сказал Адам и посмотрел на Диму, а после на меня. «Ты, парень, как я погляжу, крепкий, так что обезболивающего дам тебе немного». «Лучше дай ему виски», — с ухмылкой произнес Дима Грек. «Можно, но потом», — ответил Адам. «Джон, будет больно, так что вот тебе полотенце. Возьми его в зубы». Адам скрутил трубкой полотенце и передал его мне. Я знал, что сейчас будет, поэтому с радостью принял его помощь. Адам приготовил бинты и велел подойти Диме и Робу, чтобы помогли ему. «Джон, я так понимаю, ты знаешь, что делать?» Я с полотенцем во рту кивнул. «Отлично, тогда начинаем». Я глубоко выдохнул и задержал дыхание. Тут же Адам начал бинтовать мой торс, начиная от живота, поднимаясь выше с каждым кругом до самой груди. Но я надолго не мог задержать дыхание. Вдохнул, и боль пронзила правый бок еще с большей силой, так что я стиснул зубами полотенце. «Выдыхай! Снова задержи дыхание и терпи как можно дольше!» — прикрикнул Адам. Я понимал, что без экзекуции обойтись нельзя, и послушно выполнил требования доктора. Адам крепко обмотал меня, и я еще пару минут привыкал и пытался продохнуть, после чего он дал мне маковый раствор, однако это слабо подействовало. После чего Дима с Робом помогли мне добраться до комнаты, где когда-то пребывал Роб, после ранения. Роб остался со мной, а Дима вернулся к Томасу, поскольку тоже было много дел. Всю ночь я практически не спал. Тело ныло от боли. Лежать было неудобно. По сути, провел ночь в полудреме. Утром Роб помог мне спуститься в гостиную. Я особо есть не хотел. Но чтобы скорее выздороветь, пришлось умять полноценный завтрак. Так я провел под наблюдением Адама почти неделю, прежде чем он разрешил покинуть его дом. Роб рассчитался с ним, и мы вернулись к Томасу. По приезде к Томасу я застал его в гостиной, сидящим за столом. Увидев меня, он поднялся с кресла, подойдя, оглядел меня и заговорил. «Как самочувствие?» — с легкой улыбкой произнес он. «Да, все нормально, я привык к такому. Надеюсь, твои кости остались довольны боем?» «Более чем. Ты молодец. Так уделал этого здоровяка», — довольно произнес Томас и оглянулся, смотря на стол. «Пройдем ко мне в кабинет. Может, хочешь чего перекусить или просто кофе выпьем?» «От кофе я бы не отказался». Томас подозвал служанку, попросил принести кофе в его кабинет, и мы прошли туда. «Проходи, присаживайся», — бросил мне Томас, зайдя в кабинет. Ранее я не был тут и был впечатлен. Справа стоял массивный стол из красного дерева, на котором стояли дорогие безделушки в виде статуэток и прочих принадлежностей для письма. Напротив стола, метрах в трех, два кожаных кресла. Между ними журнальный столик с резными ножками. Он также выполнен из красного дерева. По левую сторону стоял шкаф, полностью забитый книгами. На окнах висели плотные шторы, портьеры с золотистыми вставками, а на стенах были картины с позолоченными багетами. Я сел в кресло, что стояло ближе к окну. Томас опустился в соседнее. «Я бы хотел вернуться к нашему с тобой соглашению», — продолжил я. «Да, конечно, все уже улажено. Мэри отпустили буквально пару дней назад. У полиции, как оказалось, на нее попросту ничего нет. Она всего лишь свидетель данного ограбления, вот и давили на нее таким образом в надежде, что она что-нибудь интересное расскажет». Тут в дверь постучались, и служанка-негритянка принесла на серебряном подносе кофейник с двумя чашками и тарелку со свежими вафлями. Поставив поднос на столик, она поклонилась и вышла из кабинета. «Хм, это хорошо», — выдохнул я с облегчением. «Определенно», — ответил Томас и разлил кофе по чашкам. «Кстати, пока не забыл», — произнес он, поднявшись с кресла, подошел к своему столу и звякнул ключами, открыл дверь сейфа и что-то достал, после чего вернулся в кресло рядом со мной. «Вот деньги, что ты мне оставил», и он положил на стол пачку денег. Однако в руках у него осталась еще одна пачка. Я не стал пересчитывать полученные деньги, а просто сгреб со стола и положил во внутренний карман пиджака. «Спасибо», — ответил я. «Это еще не все. Как, собственно, и обещал при нашем первом разговоре, я даю тебе десятую часть моего выигрыша». И Томас положил еще одну пачку вечно зеленых, что до этого держал в руках. Тут у меня возникло смешанное чувство. С одной стороны, я хотел их взять, поскольку нельзя отказываться от денег, когда тебе дают за проделанную работу. Но с другой, Томас выполнил наш уговор и помог высвободить Мэри. Ведь я сам ему поставил такие условия. Я взглянул на Томаса. Он смотрел на меня пронзительным взглядом. Наверняка, если б я отказался от денег, он обиделся бы. Поэтому я отсчитал 500, остальные положил перед ним. «Этого будет достаточно», — ответил я. В ответ Томас лишь хмыкнул с явным недовольством. «Груз для Ларри уже подготовлен к отправке, так что, как уладишь все свои дела в Бостоне, можешь возвращаться в Нью-Йорк». «Хорошо». И я кивнул и допил кофе. Тут раздался стук в дверь, и она тихонько отворилась. На пороге стоял Дима Грек. «О, ты как раз вовремя», — произнес Томас. «Мы с Джоном обсуждаем отправку виски в Нью-Йорк. Я как раз по этому поводу и зашел. Пароход до Нью-Йорка будет только завтра, так что мне нужно съездить в порт и переговорить с капитаном судна». «Хорошо», — ответил Томас. «Не возражаешь, если я поеду с тобой?» — спросил я. Дима уставился на Томаса. Тот лишь развел руками. «Я тебя не держу. Ты тут гость и волен делать, что хочешь, но в пределах разумного», — произнес Томас, ухмыльнувшись и сделал глоток кофе. «Извини, Томас, но мне нужно, как ты сказал, уладить свои дела». В ответ Томас лишь пожал плечами. Я встал с кресла и направился к выходу из кабинета. Мы с Димой вышли из дома. У крыльца нас уже ждала повозка. Дима помог мне в нее залезть, сам же сел рядом. «Можешь отвезти меня к дому отца Мэри?» — спросил я. Томас сказал, что ее уже выпустили, и пока она не уехала куда-нибудь, хотел бы с ней поговорить. «О чем разговор? Конечно, заедем», — ответил Дима, и повозка тронулась с места. Пока мы ехали, я все думал о предстоящей встрече с Мэри. С чего начать разговор? А захочет ли она со мной разговаривать? Подъехав к дому, Дима помог мне спуститься на землю. «Не жди меня», — буркнул я ему. «У тебя и без этого много дел. Я, как закончу, вернусь к Томасу». Дима лишь одобрительно кивнул, запрыгнул в повозку и умчал. Я еще некоторое время ходил у дома, не осмеливаясь зайти. Но все же, собравшись с силами и мыслями, вошел во дворик и направился по тропинке к входной двери. Поднявшись на крыльцо, я тихонько стукнул в дверь. На удивление, та открылась довольно быстро. На пороге стояла Мэри. «Я уже думала, ты не зайдешь», — сказала она как-то не совсем дружелюбно. Мэри стояла в пороге и явно не хотела выходить на крыльцо или впускать меня в дом. «Мне сказали, что тебя отпустили, что у полиции нет никаких доказательств». «Да, странно это, конечно. То готовы были передать дело в суд, а тут вдруг отпустили». Я не стал ей рассказывать, почему ее отпустили, поскольку это было лишним. «Завтра уезжаю в Нью-Йорк. Может, поедешь со мной?» «Джон, я за это время много о чем думала. В общем, я не смогу так дальше жить, постоянно в ожидании чего-то опасного. Я хочу спокойной, размеренной жизни, а не ждать каждый день, когда к тебе заявится полиция». Тут из глаз Мэри потекли слезы. «Все наладится и будет по-другому», тут же ответил я, пытаясь ее успокоить, но она лишь покачала головой. «Нет, я не могу. Ко всему прочему, отец заболел сильно. Я останусь в Бостоне. Прости». «Хорошо», — ответил я чуть слышно. После чего развернулся и хотел было уходить, как вновь услышал ее голос и обернулся. «Не думай ничего плохого обо мне. Я тебя не сдавала полицейским. Когда ко мне пришел детектив, он лишь сказал, чтоб я показала своего парня. Потом тебя схватили. Я видела, как тебя ударили по голове, а после затолкали в повозку. Мне вспомнились слова обвинителя в суде, когда он сказал, что на стадии следствия она говорила другое. Ну да бог с ней. Это ее правда. Я знаю, что ты ни в чем не виновата. Это я виноват, что втянул тебя в это. Прощай. Грудь разрывалась от боли, но не от физической, а от того, что больше ее не увижу. Однако по-другому я поступить не мог. Я вышел из дворика на улицу и огляделся по сторонам, после чего неспешно направился в сторону дома Томаса. Адам мне говорил, что нужно сейчас больше находиться на свежем воздухе, а также полезны пешие прогулки для скорейшего выздоровления. Вот и прогуляюсь. Поначалу я шел медленно, но постепенно прибавлял шаг, а вскоре и вовсе перешел на бег. Боли в боку не чувствовалось, лишь гнев был и злоба. Жажда выйти сейчас на ринг с кем-нибудь и размять кулаки. Добежав до дома Томаса, я остановился и перевел дыхание. Успокоившись, зашел в дом. Служанка сказала, что хозяин уехал и вернется поздно. Я поднялся в свою комнату и лег на кровать, закинув руки за голову, размышляя о разговоре с Мэри. Я убеждал себя, что все сделал правильно, ведь она в чем-то права, и я уже не смогу жить нормальной жизнью, как простые граждане этой страны. Ближе к вечеру в дверь постучался Дима. «Пойдем поужинаем», — предложил он. Я есть не хотел, но и в одиночестве сидеть в комнате тоже было невозможно. Тем более нужно было узнать о предстоящей завтра поездке. Спустившись вниз, за столом увидел Диму Грека, который пил кофе. «Ну как съездил?» — спросил он меня с некой издевкой. В ответ я лишь махнул рукой. Дима на это ухмыльнулся. «Понятно. Садись за стол, выпей виски и успокойся. Все, что не делается, к лучшему». «Я тоже так считаю», — ответил я, поскольку не хотел поднимать этот разговор. «Ты договорился насчет судна на завтрашний день?» «Да, все в порядке. Сегодня ночью ребята отвезут все в порт и перегрузят на пароход». «Замечательно. Не хотелось бы застрять здесь еще. Кстати, ты не видел Роба?» — спросил я Диму. «Видел. Он в саду. Видать, отдыхает последние деньки. Ведь как приедете в Нью-Йорк, снова наступят трудовые будни». Все с той же ухмылкой пробормотал Дима. «Я бы очень хотел поскорее окунуться в трудовые будни, чтобы хоть как-то отвлечься от мысли о Мэри». «Томас сегодня еще вернется?» — спросил я. «А то как-то некрасиво получилось. Надо будет хоть попрощаться». «Вернется, но, скорее всего, поздно», — лениво ответил Дима. «Тогда я пойду прилягу. Хочу выспаться перед дорогой». Я встал из-за стола и направился в свою комнату. Ранним утром меня разбудила служанка. Я собрал вещи и спустился вниз в гостиную, где меня уже ждал заспанный Роб. «Позавтракайте перед дорогой», — предложил Дима Грек, находившийся в обеденном зале. Я одобрительно кивнул и уселся за стол, на котором стоял готовый завтрак. Спустя пару минут к нам спустился Томас и сел за стол напротив. «Жаль мне, что вы уезжаете, но, как говорится, дела прежде всего. Я бы хотел остаться, но есть обстоятельства, по которым не могу это сделать», ответил я, поскольку хотел побыстрее покинуть Бостон, чтобы забыть о Мэри. Позавтракав, мы с Робом встали из-за стола. Томас также встал и проводил нас до двери. «Надеюсь, мы еще встретимся», — улыбнувшись, сказал он и протянул руку. «Я тоже надеюсь на это», — ответил я. Мы пожали руки, и я вышел из дома. Роб также пожал руку Томасу и догнал меня. Дима поехал с нами, чтобы проводить на пароход. По прибытии в порт Дима передал мне накладную на груз, чтобы при разгрузке лишних вопросов не задавали, а также билеты первого класса. «Берегите себя, парни!» — протянул с некой печалью в голосе Дима Грек. «Мне даже было как-то непривычно слышать от него такие слова». Дима пожал руку Робу, и он поднялся по трапу на борт парохода, после чего Дима протянул мне руку, но спустя пару мгновений просто крепко обнял, словно старого, закадычного друга. «Вот еще. Это просил тебе передать Томас». Дима достал из внутреннего кармана куртки конверт и протянул мне. «Я бы на твоем месте не отказывался от его подарка». Я взял конверт и, не вскрывая его, положил во внутренний карман пальто. «А это от меня». Дима достал из-за пазухи револьвер и притянул его мне. «Поскольку твой забрали полицейские, а так хоть что-то будет напоминать обо мне. И на этот раз будь повнимательней, не вляпайся в очередную историю», — продолжал Дима Грек. «Запомни, если вдруг тебе понадобится помощь, сообщи». «Хорошо», — ответил я и шагнул на трап. «Так же и ты можешь рассчитывать на мою помощь». Я развернулся и поднялся на борт парохода, не оглядываясь, после чего подошел к Робу, который ждал меня, и мы проследовали в свои каюты.